Трудно сегодня найти в науке область, которая была бы столь сильно опосредована борьбой идеологии, нежели околоцерковная тема. Несмотря на, казалось бы, резкое падение авторитета и влияния церкви на жизнь подавляющей части населения, в большинстве стран мира институт церкви при конституционном отделении церкви от государства до сих пор входит в орбиту большой политики. Неудивительно, отмечал в этой связи ведущий отечественный кумранист Амусин, что в литературе вопроса в скобках о тождестве кумранской общины и раннего христианства А.В. наметилась резкая поляризация мнений. Исследователи, которых в западной историографии называют радикалами и агностиками, к ним в первую очередь относят Андре де Понсомера, Эдмунда Вильсона, Джона Аллегро, Амброджо Данини, пораженные многими чертами сходства между ранним христианством и кумранской общиной, стали говорить о ней как о колыбели христианства. Кумранский монастырь, говорит Вильсон, может быть, даже в большей мере, чем Вифлеем или Назарет, является колыбелью христианства. Примечание. Амусин. Кумранская община. Далее мы воспользуемся обзором публикации по кумранской христологии, выполненным Амусиным. Цитата. Еще раньше, на заре кумранских штудий, сразу после появления в 1950 году публикации комментария на книгу Хаввакука «Аввакума», известный французский ученый Дюпон-Сомер был поражен сходством между упоминаемым в комментарии кумранским учителем праведности и Иисусом Христом, который, цитата, «почти до галлюцинации» напоминает учителя. Дюпон-Сомер, 50-й год, страница 122. «Галилейский учитель, — писал Дюпон-Сомер, — в том виде, в каком он выступает перед нами в новозаветных писаниях, является во многих отношениях поразительным перевоплощением учителя праведности». По мнению Джона Аллегро, Кумран был ессейской колонией, где протекала деятельность Иоанна Крестителя, и возникло христианство. «Теперь, — говорил Аллегро, — представляется вероятным, что церковь восприняла образ жизни секты, то есть кумранской общины, ее устав, многие из ее доктрин и, несомненно, значительную часть фразеологии, которой изобилует Новый Завет». Аналогичного взгляда придерживается и А. Дэвис. Кумранская община была, по его мнению, той средой, в которой должно было возникнуть христианство. Наконец, историк религии Амброджо Данини усматривает в кумранских рукописях один из самых резких, качественных переходов, скачков во всей истории еврейства. Иными словами, говорит Данини, во времена кумранской общины мы уже оказываемся в плоскости ярко выраженной христианской идеологии. Некоторые ученые прямо отождествляли ессеев и кумранитов с христианами. Хербет Кумран, по мнению Тейчера, христианский монастырь, а члены кумранской общины – христиане. Обширная работа Бера делает попытку доказать, что кумранский устав и дамасский документ – творение иудео-христиан. Подобные воззрения вызвали резкие возражения со стороны ряда теологов, которых, по словам Данини, очень тревожит, как бы изучение найденных текстов не потрясло коренным образом установившееся представление об истории раннехристианских общин. Один из них, Лассор, в связи с открытием личности кумранского учителя, как отмечает далее Амусин, пишет: «Вопрос, который продолжает волновать многих христиан, заключается в том, как все это, то есть данные кумранских рукописей, Владимиров, может быть связано с откровением. С одной стороны, если Ветхий Завет является, а мы верим, что именно он является словом Бога, почему нас должно интересовать, что говорят кумранские рукописи? С другой стороны, если мы допускаем взаимосвязь между кумранскими рукописями и Новым Заветом, Не отрицает ли это богооткровенную природу Нового Завета? В другом месте Лассур говорит, что работы Дюпонса Мэра и его сторонников, сравнивающих Христа с учителем праведности, вызвали «оцепенение» в кавычках или «ужас» в кавычках многих искренних христиан, перед которыми возникли коварные вопросы. Было ли почти каждое значительное событие в жизни Иисуса Христа предвосхищено в писаниях кумранской секты об учителе праведности? В таком случае что станется с исключительностью Христа? Были ли все рассказы, которые мы читаем в Евангелии, об учении, страданиях, смерти, воскресении и втором пришествии Христа, только лишь вариациями сходных рассказов, имевших всеобщее хождение относительно других учителей? Промежуточную позицию между «радикалами» в кавычках и «теологами» попытались занять исследователи исторического или так называемого «либерального» направления.